Знание общения опасно, ибо ревностный дух не знает осторожности в желании своем его расширять. Расширять и углублять его нужно, но не перегружая организма сверх меры. Огненное напряжение, которое сопровождает общение, требует очень длительной и постепенной ассимиляции. И перетягивать струну без опасности для здоровья нельзя. При этом следует отметить то обстоятельство, что двери уже открыты настолько, насколько способно сознание выдерживать это напряжение. И надо внимательно следить, чтобы не перетянуть струн арфы духа. Весь свет близости нашей готовы мы дать, но осторожность нужна, чтобы не изнашивать организма и чтобы поток высших энергий не вызвал перенапряжение. Раньше за этим следили мы. Теперь, когда восприятие мыслей стало доступным в любой момент дня и ночи, надо за этим следить самому и не утомляться сверх меры.